Смутное чувство подавило мой голод. Я еще не умею ни назвать, ни понять, что это стыд. Мне стыдно есть перед голодными. «Можно?» — шепчу я Зое. «Я отдам им то, что у меня на тарелке». «Почему ты у Зойки спрашиваешь?» — запальчиво говорит Рита. «Она здесь не хозяйка». Но, не дожидаясь ответа, я ставлю свою тарелку с едой перед Антосем. Пусть он разделит между всеми остальными. «Я отдам им пирожки?» — полувопросительно говорит Зоя. «Конечно!» — пожимает плечами Рита. «С мясом же!» Пирожки мгновенно исчезают, как весенний снег, растаявший на солнце. И тут начинается настоящий азарт. Зоя и Рита с увлечением накладывают на тарелки гостей сметану, куски курицы. Гости съедают редиску вместе с торчащими из нее хвостиками малокровной парниковой ботвы. Выражение озабоченности, бывшее на их лицах, когда они садились за стол, сменяется сиянием удовольствия. Колька порозовел, у него залоснился нос. Но всех ярче переживает наслаждение едой Франка. Она вся светится радостью, часто хохочет, прикрывая при этом рот кулаком, чтобы ни одна крошка не выпала из жующего рта. Зоська, наевшись сметаны, сразу приваливается дремать к плечу Франки. Она во сне сопит от удовольствия и бормочет «М-м-м», как сытый медвежонок. Все подъедено, вчистую. Зой перекладывает с опустевших тарелок гостей на наши тарелки куриные кости и все, что говорит об участии гостей в ужине, который был предназначен не для них. Я смотрю на нее вопросительно. Зачем она это делает? «Знаешь, наша мама, она такая, она может рассердиться», рассудительно объясняет мне Зоя. «Она ведь хочет, чтобы ели мы с Риткой, а не чужие дети». Ребята сыты. Может быть, в первый раз в жизни они так наелись. Они удовлетворенно откидываются на спинки стульев. Антос похлопывает себя рукой по животу. «Сыт поп, наел кроп!» И все хохочут. «А я могу загадку сказать!» — говорит Колька. «Хожу я босиком, хотя я в сапогах. Хожу на голове, хотя и на ногах. Кто отгадает?» Таких умных среди нас не оказывается. Никто не отгадывает. И Колька с торжеством говорит разгадку. «Сапожный гвоздь!» Потом мальчики веселятся, запуская какой-то особенный Ритин волчок, который поет низко, как струна контрабаса. Поиграть с Зосенькой ребятам не удается. Она спит. Уговариваются, что завтра Франка принесет ее пораньше. Зосеньку выкупают в кукольной ванночке и оденут в кукольное платье. Вошедшая Серафима Павловна с интересом оглядывает стол. «Отлично! На Зойной и Ритиной тарелках куриные кости, следы сметаны. Очевидно, девочки ели вместе со всеми. И она рада. Затея ее удалась. Ну, ребята, теперь ступайте домой». Колька говорит по-русски «спасибо», Антос и Франко благодарят по-польски. Уходя, Антос останавливается в дверях. «Завтра приходить?» В глазах всех троих ребят тревога и надежда. Глава 4. Мы с папой кутим. Мы едем из Броварни в город. Неподвижно на козлах парусиновая спина кучера Яна. Неподвижен сумеречный воздух. На светлом еще небе висит серп месяца, беленький и чистенький, как только что срезанный ножницами детский ноготок. С болота налево от дороги доносится непрерывное гуденье